которые вы сами сочинили, переслались с друзьями в Израиль и по почте получили обратно с подлинным израильским почтовым штемпелем, даже эти письма кажутся вам явной липой. И, угасая духом, вы мысленно листаете свои остальные документы. Зачем ОВИР требует характеристику с места работы? Неужели в эмиграцию пускают только ударников труда, морально устойчивых и идеологически выдержанных? Или наоборот, только лентяи, пьянчуг и растлителей малолетних? И вообще, что им известно про вас из того, что вы не указали в анкете? Так, прибыв на тот свет, мы стоим, наверное, перед апостолом Павлом, исполняющим обязанности загробного ОВИРа. Там, в той очереди, мы, конечно, тоже вспоминаем всю свою жизнь и робко гадаем, какие наши грехи известны небесной канцелярии, а какие прощены или забыты за давностью. Но разве Бог и КГБ могут не досмотреть, забыть, простить? Впрочем, Бог может. Но КГБ... Хотя, стоп. Ведь на том свете у евреев тоже должна быть отдельная очередь. Не к апостолу же Павлу мы там стоим. Дописав эту строку, Рубинчик устало откинулся на стуле и размял пальцы, которые свело от непривычки писать авторучкой. Уже лет 15, как он не писал от руки, а только на пишмашинке. И машинка эта, любимая Эрика, стояла тут же под кухонным столом. Но стучать на ней ночью невозможно, за стеной спят дети. Хотя главное не рука, конечно, а то, что он смертельно хочет курить. Однако теперь, когда он дописал главу, он не позволит себе закурить, нет. Сегодня, после подачи документов в ОВИР, он начал новую жизнь. Никаких сигарет, а наоборот, полная настройка на борьбу за выживание в мире капитализма. Рубинчик встал из-за кухонного столика и открыл свой портфель. В портфеле были новые тапочки-кроссовки, износили. Теперь, когда жена и дети спят, и дописана очередная глава, он займется собой. Тем более, что пробежка перед сном — это единственное, что может удержать его сейчас от соблазна обшарить всю квартиру в поисках сигарет. Кроссовки из желтой лосиной кожи стоили аж 12 рублей. Конечно, там не будет бегать только в «Адидас», но для начала в России сойдут и такие, тем более, что они отлично сидят на ноге. Рубинчик прошелся по кухне, размял кроссовки на ноге. Годится. Натянул майку и спортивные трусы, повязал на пояс шнурок с ключами от квартиры и, стараясь не скрипеть дверью, выскользнул на лестничную площадку. Никаких лифтов, мой дорогой. В мире капитализма волчьи законы, и нужно ходить пешком, бегать по лестницам и вообще привести себя в форму. В университете Рубинчик занимался легкой атлетикой и волейболом, а потом, после женитьбы, несколько раз начинал бегать, но бросал через неделю-другую, потому что то командировки, то срочная статья, то очередная выпивка с друзьями. Однако с сегодняшнего дня железный режим. Две пробежки в день, утром и вечером. Тем более, что это так клево чувствовать себя снова в кроссовках, в майке, молодым. Вперед! Июньская ночная прохлада уже настоялась на запахах подмосковных лесов, а Можайское шоссе пусто после полуночи. Сам Бог велел бегать в такую погоду и дышать полной грудью. И вообще ночь принадлежит молодым и сильным. Не зря в черных массивах спящих домов желтыми квадратами полыхают только окна студенческих общежитий. Там, конечно, неистовый секс и истовая зубрежка накануне летних экзаменов. Господи, а ведь жизнь прекрасна. Утром, когда он сдал документы узкогубой в сером кителе инспекторши ОВИРа, он, выйдя из райотдела милиции, вдруг почувствовал огромное облегчение, почти освобождение, почти свободу. Во-первых, кончились эти круглосуточные терзания ехать-не ехать. А во-вторых, оказалось, что, подав документы, вы вдруг ощущаете огромную гордость за свой поступок. словно вы сами добровольно пришили себе на грудь желтую звезду и геройски вышли на Унтер ден Линден 1940 года. Во всей России такое же чувство испытали, наверное, только 7 русских диссидентов, когда на Красной площади подняли плакаты протеста против уничтожения танками Пражской весны. О, конечно, то были герои, не нам чета. Но с другой стороны, разве каждый еврей, подавший на эмиграцию, не плюнул тем самым в лицо всей этой великой империи с ее танками, спутниками, бесплатной медициной, лучшим в мире балетом?